Это игры, это перед выборами Лукашенко год наступает, два, подорвать его авторитет. Простые журналисты против президента выдвигают обвинения, за которые можно посадить в тюрьму. Непонятно вообще, как это возможно. Просто так ничего не бывает. Если затеяли они такую кампанию против него, ну, видимо, заслужил. Скоро выборы, поэтому они считают, что, может быть, этим самым они как-то что-то смогут изменить. Я эту программу не глядела, а только чула про ее. На самой справе я не ведаю, как до этого треба относиться, потому что махчима этих людей, ну, они возникли по вине улады. И сами эти люди ничего такого не робили, за что их могли убрать. То, что там Лукашенко на кого-то убивал там или что-то, ну, заказывал. Ну, как бы это не доказано. Не сам президент Медведев, а именно корпоративная власть ихняя. Она заинтересована, чтобы Лукашенко здесь не был, чтобы приватизировать все наши, допустим, это Белгазпром, вот это все. Ну, я считаю, что это недостойная сродка массовой информации заниматься вот такой негативной работой. Это называемая независимая, свободная, неподкупная пресса России. Вот она сама о себе и заявляет, какая она независимая, неподкупная. Все же в основе информационной войны – это желание как-то повлиять на особенности нашего экономического развития, поставить особые условия белорусской экономике. Это делают ведь не частные компании, не желтая пресса, это делают государственные компании. Возникает вопрос, если вы говорите о том, что наш президент имеет криминальное прошлое, значит, и страна наша криминальная. И, наверное, с этой страной не стоит заключать ни какие-то соглашения, ни таможенный союз. Наверное, стоило бы все-таки принести какие-то извинения за свои средства массовой информации. Как бы кто-то не относился к президенту, это во многом пощечина каждому из нас.